Борис Романовский. Кенни. Книга первая. Природный гений. Глава первая. Юный чемпион. Эта история начинается с победы. Костя стоял на пьедестале и легко улыбался. Его озаряли вспышки фотокамер, а голос диктора громко зачитывал имена первой тройки победителей. Шумно и ярко. Но Костя словно не замечал того, что происходит вокруг. Он улыбался, игнорируя злое сопение бывшего чемпиона Европы, который стоял над номером два. Как и завистливый взгляд третьего номера, чуть приподнявшего правую ногу из-за растяжения стопы. Костя радовался, но радовался незаслуженной победе, как многие могли решить. Костя думал о сестре, о въедливой и иногда совершенно невыносимой сестре, которой он сможет купить новую инвалидную коляску, благодаря денежному призу. Любое ожидание заканчивается, каким бы приятным, либо невыносимым оно не было. Закончилось и награждение. В мужской раздевалке Костю встречали как героя. Его хлопали по плечам, называли чемпионом, поздравляли с победой. Костя же вежливо кивал и дежурно отшучивался. Его мысли были далеко, он давно уже перестал обращать внимание на победы и поражения в спорте. Единственное, что его волновало, как улучшить жизнь, свою и сестры. Переодевшись, самбисты загрузились в автобус, на белом боку которого красным значилась надпись «Сказская Дюсш». Автобус загудел, запыхтел и весело покатился в родные края, увозя с собой команду с чемпионом. Сам же чемпион сидел у окна на своем месте, которое никто и не думал занимать, и смотрел на суетливый пейзаж столицы. Он не замечал, как девчонка по имени Настя, сидящая в кресле перед ним, то и дело поворачивается, чтобы взглянуть на него. Иногда она смотрела в окно, где можно было различить отражение парня, его светлые волосы, оранжевые веснушки и глаза. Да, глаза, яркие, цвета аквамарина, и раскосы, почти азиатские. Вместе с отрешенной полуулыбкой они составляли тот самый образ Кости, который врезался в память каждому, кто видел его. «Нет мира сего», — так иногда называли старшие самбисты Костю. И многие были с ними согласны. Костя всегда был немногословен, сам себе на уме. Но, несмотря на свою необычность, самбисты уважали его. За скорость и ловкость, за невероятную техничность и мастерство, благодаря которым даже тренер, заслуженный мастер спорта, не всегда мог одержать победу над 17-летним юношей, который, к слову, не только был на 15 килограмм меньше его, но и на голову ниже. Любой путь завершается, каким бы долгим либо коротким он не был. Завершился и путь автобуса, что глубокой ночью заехал в поселок городского типа Сказ. И спустя 15 минут остановился у Дюсш, позволив уставшим самбистам выйти на улицу и размяться. На улице было темно и по-весеннему прохладно. Фонарные столбы освещали пустую дорогу, краем задевая здания за спинами самбистов. Розово-персиковое, с ярко-красными буквами «Дюсш» под крышей. Перед забором стояли несколько заведенных автомобилей. Родители приехали за детьми. Тренер окриком собрал самбистов вокруг себя и перед прощанием похвалил всех, отдельно выделив Костю. Затем, пожелав всем удачной дороги, сел в старенькое бордовое «Вольво» и со второго раза завел его. Косте после слов тренера пришлось прощаться с остальными ребятами. Каждый из юных самбистов желал пожать ему руку и в очередной раз поздравить с победой. И каждый бросал взгляд на его спортивную сумку, куда молодой чемпион спрятал свою медаль и денежный приз за победу. Наконец поток поздравлений иссяк. «За мной папа заедет». Настя, сделав над собой невероятные усилия, подошла к Косте. «Давай добросим тебя». «Спасибо, не стоит», — рассеянно сказал он, не замечая, как Настя стремительно краснеет. «Я тут рядом живу, 10 минут». «Поняла. Спокойной ночи». Настя быстрым шагом ушла подальше, коря себя за такой позор. Ей было невероятно стыдно за свои запинки. «Хотя можете подкинуть», — чуть повысил голос Костя, чтобы она услышала. «Буду благодарен». «Да», — — выдохнула Настя, поворачиваясь к нему. — Конечно. Костя улыбнулся девчушке и поднял голову к звездам. Он заметил, как расстроилась Настя, поэтому решил принять ее предложение. К тому же на машине надежнее, с собой у него не маленькая сумма, а по ночам бывает довольно опасно. В небе сверкнула падающая звезда. Может загадать желание? Костя чуть прищурился, думая о сестре, пусть она вылечится. Сказочная мечта, но ведь нигде не существует свода правил, где ограничиваются рамки загаданного падающей звезде желания. Ведь так? Или существует? Пока Костя думал, как ему казалось, ерунде, к Дюсш подъехал автомобиль. Черный седан с вмятым углом бампера. «Приехал!» Настя хотела коснуться руки Кости, но передумала. Страшно как-то. «Поехали!» Костя отвлекся от неба, поудобнее взялся за спортивную сумку и пошел к автомобилю. «Интересно, а сестра ждет его или уже спит?» «Долго ты!» — недовольно заворчала Ирина. «Где столько шлялся?» Костя, не отвечая, начал разуваться. «Где ты столько шлялся, воин?» Ира закрутила колеса и подъехала поближе. «Сражался?» «Да», — вздохнул Костя, зная, что в ближайшие минуты ему не будет покоя. «С потными мужиками в обтягивающих комбинезонах?» Ира чуть наклонилась, с интересом взглянула в приоткрытую сумку, из которой выглядывала ленточка медали. Костя не стал отвечать. «Вижу, ты победил», — Ира закивала. «Молодец, моя школа. Кушать хочешь?» «Поздно. Уже утром поем». «Диета?» «Нет, просто не хочется». «Признайся, диета. Ты просто не хочешь, чтобы на твоем плоском животике появился хоть граммик жира?» Ира с покровительственным пониманием покивала. «С меня пример берешь, парень. Но твои попки еще очень далеко до моей, так что продолжай». Ира чуть наклонилась боком и похлопала по костям таза, который отозвался глухим звуком. «Я просто не хочу есть», — Кость потрепал сестру по волосам, за что сразу получил удар кулаком в бок. «Не смей трогать мою прическу!» — возмутилась Ира. «Я ее 2 дня делала!» «Да-да, я в душ». Зло засопев, Ира нахохлилась, как воробушек, и покатила в свою спальню, обиженно скрипя колесами. А утром в затопленной лучами солнца кухне состоялся совет семьи. «Итак...» Ира строго смотрела на Костю, который быстро уминал яичницу с колбасой. «Я объявляю совет открытым. У тебя есть что сказать, юный воин, с идеальным животиком?» «Я тебе новую коляску заказал», — отвлекся от еды Костя. «Какую коляску?» — опешила Ира. «Детскую, что ли? Так я вроде выросла давно. Мне уже 16 ведь. Или ты рожать собрался?» «Да нет, я...» «А-а-а», — перебила Ира. «Это коляска для твоих пошлых секретиков. Этих похабных игрушек, которые ты прячешь в шкафу. Я права?» «Это аниме-фигурки», — с укором взглянул Костя на сестру. «А коляску я тебе заказал, электрическую». Повисла тишина, разрываемая сопением Кости, который продолжал усиленно поедать яичницу с колбасой. «Электрическая? Как чайник, что ли?» — чуть хрипловато спросила Ира. «Зачем мне чайник?» «Не чайник, коляска». «И зачем? Это ведь дорого, очень дорого». «Мне дали денег». «За что?» «Стал чемпионом Европы по самбо». «Хм, ты разве не местных алкашей бил?» Костя подавился и закашлялся. «Это ведь и правда дорого». Ира стала серьезнее. «Мы могли отложить эти деньги, потратить их на учебу». Костя запил водой и отодвинул пустую тарелку. «Я же знаю, как тебе надоела ручная коляска», — сказал он, вытирая губы салфеткой. «Можно было купить с механическим приводом, это дешевле гораздо». Ира отвернулась, чтобы брат не заметил слезы в уголке правого глаза. «А электрическую мне куда? Я не собираюсь участвовать в ралли колясочников. И не думай, что я буду гонять по дорогам на этом электрическом чудовище, лавируя между машинами. Это коляска, а не мотоцикл. И покататься я тебе не дам, понял?» «Да понял». Костя встал из-за стола, убрал посуду в раковину и предупредил. «Сегодня буду поздно». «Опять подработка?» — нахмурилась Ира. «Да». «Может, отдохнешь?» «Мы уже говорили об этом». Костя на прощание махнул рукой и поспешил на выход. Ира грустно посмотрела ему вслед, мысленно ругая брата за упрямство. Он совершенно не слушает ее. Этот балда учится в колледже, профессионально занимается борьбой, к тому же и работает. А по ночам, когда думает, что сестра спит, он еще и учится, совсем мозгов нет. Ира раздраженно толкнула колеса коляски и замерла. А ведь скоро у нее будет новая коляска. На кнопочках. — Мои кнопочки, — захныкала Ира, катясь в свою комнату. — Надо поискать в интернете, существует ли ралли колясочников. Костя любил поздние весенние вечера, когда становится прохладнее, когда зажигаются фонари, освещая гладкие дороги. И особенно он любил гулять весенним вечером по своей улице. Тут всегда так тихо, спокойно, мало автомобилей, мало шума, мало людей. Костя устало улыбался, прислушиваясь к шуму ветра. Справа во дворе белой трехэтажки скрипели качели. Видимо, какой-то бомж решил порезвиться, пока никто не видит. Или старушка на старости лет. Костя однажды и такое видел. Больше, чем весенние вечера, Костя любил зимние вечера, когда все вокруг белоснежно, а изо рта вырывается холодный пар. Несмотря на все неудобства, зима навсегда останется любимым временем года Кости. О, а вот и дом виден. Костя слегка ускорился, поправил лямку тяжелого портфеля на плече. Он потратил не все деньги на коляску, кое-что оставил на небольшие подарки себе и сестре. Ире Костя купил электрическую зубную щетку. Теперь она сможет на электрической коляске чистить электрической щеткой зубы и слушать, как кипит электрический чайник. Чем несчастье. Тем более, что сестра давно заглядывается на это чудо техники. Часто в шутку жалуюсь, что ей лень двигать рукой во время чистки зубов. Себе же Костя приобрел аниме-фигурку, которую давно хотел. Сасори из Наруто. Теперь у него будет собрана вся коллекция Акацуки. Подумав о фигурке, Костя еще ускорил шаг. Интересно, что бы подумали ребята из самбо, узнав об этой небольшой слабости чемпиона? Сзади Костю догнали две полосы света. Все громче становился шум двигателя, приближалась машина. Костя отошел к обочине, желая пропустить ее. Он обернулся как раз в тот момент, когда автомобиль вдруг вильнул в его сторону, стремительно приближаясь. Костя попытался отпрыгнуть, но не успел. Автомобиль сбил чемпиона.